Честное слово. В профиль Стажилкович и в самом деле напоминает сейчас орла. Не первой свежести, конечно, но, во всяком случае, куда более внушительного, чем молодой петушок, пожирающий его глазами. Короче, понимаешь, когда мне поручают охранять вазочку для конфет, уж как-нибудь я сумею углядеть в ней 8 тараканов. «Семь, мсье», — робко поправляет его макрогубый, — «нас 7. 8. 8-й вошел 5 минут назад, а вы все его, конечно, прохлопали». «Не может быть!» «Вошел через дверь 5-го этажа, которая ведет в коридор столовки. Она не запирается, я уже 3 докладные написал». Не ожидая, пока он кончит фразу, макрогубый опрометью кидается к микрофону и оглашает этой информацией первозданную тишину Большого каньона. После чего уносится как ошпаренный в сторону вышеупомянутой двери. 6 других ментов выскакивают из проходов, где они сидели, и бегут в том же направлении. Мы несколько секунд любуемся этим зрелищем, а затем стажил обнимает меня за плечи и ведет назад к доске. «Надо разворачивать фигуры, Бен, и захватывать центр. Иначе тебя постоянно будут запирать на твоей же половине. Смотри, твой чернопольный конь и белопольный слон даже не сдвинулись с места». «Если я слишком рано вывожу фигуры, ты вынуждаешь меня на размены и в конце концов добиваешь своими пешками на югославский манер». «Пешками тоже надо научиться играть. В конечном счете от них все и зависит». На этом месте его лекции по теории дебютов дверь кабины распахивается, и вбегает Джулиус, веселый, улыбающийся, довольный, что нашел своего хозяина, как каждый вторник в это время. Я ни разу не отказал ему в этом удовольствии. Радость встречи еще не улеглась, как дверь распахивается снова со всего размаха. «Дежурный, вы случайно не знаете?» Увидев Джулиуса, вошедший прерывает свой вопрос. Это здоровенная детина с грудью, как у быка, с очень густыми и очень черными бровями и такими же волосами, которые начинаются прямо от бровей. В общем, типичный полицейский из американского боевика. «Мать честная, а этот пес что здесь делает?» «Это моя собака», — отвечаю я. Но господин закон не хочет, чтобы мы и дальше любовались его замешательством. У него свой стиль. Он орёт, вращает глазами, скрежещет зубами. Одним словом, берет на испуг. «Да что же это за контора такая? Заходи, кто хочет, посреди ночи, да еще с собакой. А сторож, понимаешь, в шахматы играет. Бардак, а не магазин!» Я импровизирую речь в защиту благородной игры и старых добрых традиций, но он прерывает ее на полуслове. «Какого черта вы здесь ошиваетесь?» Говорю, что макрогубый мне разрешил. «Катитесь отсюда! Немедленно!» Коротко и ясно. И так как мы с Джулиусом все равно собирались уходить, ретируемся, не споря. Пешком, на 6 ногах до Пер-Лашес. «Вы куда?» Объясняю, что хочу выйти через незапертую дверь, которая ведет в коридор столовой. «Как бы не так! Через служебный вход, как все!» Меняем курс, начинаем спускаться по неподвижному эскалатору, который своими 5 коленами должен вывести нас к отделу игрушек. Слышу, как гуманист орёт у меня за спиной. «Паске! Проводи этого мудака с его скотиной!» И в дополнение к сказанному. «А воняет-то как? Ну, падаль!» Паске, который оказывается у меня за спиной, шепчет мне на ухо. «Вы уж извините, мне прав неловко». По мальчишескому голосу узнаю макрогубого. «Да ладно, я понимаю. Начальство». Передо мной Джулиус осторожно спускается по ступеням эскалатора, слишком высоким для него. Его толстый зад колеблется между стенками из пластика. Зрелище. Мечта пастуха. Обрадовавшись, что наконец достиг ровной поверхности 1-го этажа, он оборачивается ко мне и принимается скакать на всех 4 лапах сразу. Он и в самом деле воняет. Надо будет вымыть его. И в тот момент... Когда мы доходим до отдела игрушек, происходит то, что останется, вероятно, одним из самых тяжелых воспоминаний моей жизни. Пес, который шел впереди шагом сенатора, вдруг застывает на месте. Макрогубы и я чуть не падаем с ног, наткнувшись на него. От толчка Джулиус валится на бок и остается лежать, неподвижный, как деревянная лошадь. Глаза у него закатились, густая пена течет потоком из черной пасти, края которой вздернулись в какой-то адской ухмылке. Язык так глубоко запал в горло, что дыхание остановилось. Все тело вздулось, и, кажется, мой бедный пес сейчас лопнет. Действительно, труп лошади после битвы. Через много дней после битвы. «Труп лошади после битвы» — картина французского художника-романтика Теодора Жирико. Я бросаюсь на него, сую руку в его расслабленную пасть и тяну за язык, как если бы хотел его вырвать. Он поддается наконец и вытягивается с громким щелчком. Тут же глаза моей собаки возвращаются на место, но в них возникает такое выражение, что я отпрыгиваю назад. И тут Джулиус начинает выть. Сначала как далекая сирена, которая приближается, становится все громче, и вот уже вой заполняет все пространство магазина невыразимым ужасом, от которого и мертвый проснется. Кажется, весь ужас мира сконцентрировался в этом непрекращающемся вое обезумевшего пса. «Да сделайте что-нибудь! Пусть он замолчит!» Это Макрогубый, в свою очередь, начинает психовать. Не понимая вначале, что он делает, я вижу, как он расстегивает куртку, хватает кобуру у себя под мышкой, дрожащими пальцами вытягивает пистолет и направляет его в голову Джулиусу. Моя нога как бы сама собой взлетает в воздух и ударяет Макрогубого по запястью. Ствол летит и падает куда-то под прилавок. Секунду или две полицейский продолжает стоять с вытянутой рукой, как если бы все еще держал пистолет. Затем рука медленно опускается. Я пользуюсь его замешательством и подхватываю Джулиуса на руки. Да чего же он легкий? Такой легкий, как будто его выпотрошили. А он все воет и воет, глядя сумасшедшим взглядом, с такой ухмылкой, как будто готов разорвать на куски весь этот мир. «Так он еще и эпилептик в придачу!» Это говорит над самым моим ухом их старший, тот грубый мужик. Он тоже притащился и теперь хохочет.